Блондинка послушно метнулась к пионеру и убавила громкость. Сосо обиделся и смодулировал в ре минор. «Что за дело?» — поинтересовался Руслан и, спохватившись, присовокупил. «Меня зовут Руслан, а этих...» Он с сомнением посмотрел на своих соратников и махнул рукой. «А, не обязательно. Что за дело?» «У нас есть две классные тачки», — сообщил я. «Левые тачки. Потому и обращаемся к вам. А нам нужны стволы в обмен на эти тачки. Будем работать?» «Что за тачки?» — уточнил Руслан, несколько оживившись. «Ниссан Патрол», — солидно произнес я. «Практически нулевые и практически чистые. Так, самую малость». «Это хорошо, что чистые», — похвалил Руслан и вдруг спросил. «А вы у себя в Липатове как? В авторитете или дикие?» «Ну и вопросы у тебя, братишка», — укоризненно сказал я. «Конечно, в авторитете. Просто сейчас у нас кое-какие заморочки, иначе давно бы уже спроворили все сами, без вас. Да ты спроси любого в Липатове. Кто мы такие? Тебе скажут. Обязательно спрошу, дорогой. Без тени улыбки пообещал Руслан и вдруг выдернул из нагрудного кармана мобильный телефон. Как твоих корешей звать? Поинтересовался он, набирая какой-то номер. Ну, погоняло их как? В овец, крот и стадо, пробурчал я, выказывая всем своим видом крайнее неудовольствие от такого недоверия. «Че, не веришь?» Проигнорировав мой вопрос, Руслан начал общаться с невидимым абонентом по-чеченски. Я изобразил полное непонимание и угрюмо налил себе еще водки. Сообщив наши координаты телефонному собеседнику, Руслан попросил его быстро проверить, есть ли такие типы в природе и чем в данный момент они должны заниматься. Затем он спрятал телефон в карман и на несколько секунд замолчал, внимательно рассматривая мой профиль. Некоторое время мы цедили водку, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Я интересовался, как там у них в Ичкерии обстоят дела с тачками. Руслана беспокоила нарастающая волна античеченских настроений в России. Разговор приобретал оттенок официального обмена мнениями на пресс-конференции. Минут через 15 в нагрудном кармане руслановской рубашки заверещал телефон. Мой визави резво достал аппарат и долго слушал, периодически кивая головой и удовлетворенно угукая. «Давай, родной ты мой, давай, выкатывай Дезу!» — мысленно подзадорил я неведомого осведомителя. Чего он там наговорил Руслану, я, естественно, не знал, но за достоверность сообщаемой информации был спокоен. Фома, вовец, крот и стадо в природе Липатова действительно есть, точнее, были. Они на самом деле занимались автоделом и имели известность в криминальном мире. В этом пункте все настоящее, без выкрутасов. Более того, если осведомитель удосужился копнуть поглубже, он наверняка узнал, что небольшую группировку Фомы не так давно чуть-чуть потеснили. С проторенной дорожки сильные организованные ребята с большими лицами и не меньшими стволами. Выкинули нафиг из бизнеса. И в настоящий момент эта славная четверка находится где-то в регионе Кавминвод. Покатила пристраивать сгобстопленные накануне тачки. В этом плане проблемы также отсутствовали. Единственное, чего не мог знать осведомитель, это тот факт, что в данную минуту трупы всех четверых автобандитов мирно разлагаются под толстым слоем дерна в лесополосе, неподалеку от въезда в Добровольск, а под их легендой выступает команда дяди Толи. Но с этим фактом им, обоим, и Руслану, и осведомителю, придется заочно согласиться. Никому в этом мире не дано знать все, это аксиома. Эта самая аксиома изгубила липатовскую четверку. Шведов не Господь Бог, чтобы все знать, а времени для разработки информации у нас было крайне мало. Поэтому он и ухватился за первый попавшийся вариант, подсказанный ему стукачами из ближнего круга. А это Стародубовская область. Из-за отсутствия необходимого срока для мягкого вхождения в легенду нам пришлось в страшной спешке прокачивать характеристики фигурантов и организовывать для них экспромтом небольшой спектакль. Гаишный «Жигуль» канареечного колера приткнулся у правой обочины 148-го шоссе, неподалеку от съезда на грунтовку, убегающую в мощную лесополосу. В салоне сидели три мента, один всамделишный майор, числящийся в хороших знакомых у Шведова. У него чуть ли не треть областных ментов в хороших знакомых. За хорошие бабки. А другие двое, переодетые в сержантский прикид, барин и сало, вооруженные АКСУ. Группа захвата, лось, Джо, менты и ваш покорный слуга, вполне правдоподобно, загнав Чероки в канаву справа от грунтовки, скучала в ожидании сигнала и от нечего делать организованно валяла дурака. Я, как и полагается, сидел на тополе, вооруженным биноклем, обозревал двухкилометровый отрезок шоссе, попадающий в сектор визуального контроля. Мент и лось примостились в неудобных позах на передних сиденьях перекособоченного Чероки и с неудовольствием поглядывали на пластиковую полуторалитровую бутылку. Ее содержимое было очень похоже на кровь. Джо беспокойно выписывал круги возле джипа. Разведчику почему-то не нравились места для засады. То ветка не так пригнута, могут заподозрить неладное, то просвет между кустами недостаточно большой, затруднят стремительный прыжок, и так далее, и тому подобное. Они обычные городские бандиты, а не боевики из зоны. Не выдержав, наконец, напомнил я боевому брату. Им все твои маскировочные ухищрения глубоко до одного места, и вообще, кончай мелькать, внимание отвлекаешь. Считай противника равным себе, пока не убедился, что он мертв, — несколько раздраженно высказался Джо. — Забыл. Сиди себе и смотри. Засада — мой профиль.